Запись 30. А это не слишком? Предсказание судьбы? Ну, если учесть, что это как минимум третья подобная вывеска, и потом, неужели ты думаешь, что посетители принимают это всерьез? Ну, судя по тому, что это уже третий посетитель за час, думаю, да. Через стекло витрину маленького, скорее даже бара, чем ресторанчика, оформленного в китайском стиле, обсуждаемый салон видно было как на ладони. Вот же он, буквально напротив, через улицу. Впрочем, с учетом того, что фасады двухэтажных домиков, составляющих этакий арбат, были по большей части метров 6 от силы, напротив оказывалась куча разнокалиберных заведений и классический рамен-фуд с разрезным навесом и высокими табуретками прямо напротив стойки стола, где посетители имели сомнительное удовольствие есть буквально на улице, и китайский традиционный домашний театр теней, завлекающий посетителей живой музыкой и только свечным освещением. И даже подпольная арена петушиных боев. Ей-ей, вывеска так и гласила, дословно. Надо сказать, что улица 3 месяца назад была намного более скучной. Просто дорога между двумя заборами, хоть она и шла к пассажирским причалам пресноводного порта. А потом, по нашему соглашению с отцом Харухи, в город пришли суровые татуированные парни из Челябы, то есть из Токосима, и строительная компания Такамии в темпе отстроила им эту. В целом улица была стилизована под китайский квартал. Всякие там драконы, большие бумажные фонари, кое-где роспись в традиционном стиле. Более того, Тахара Хирано, Вакагасира Токосима, а теперь и Такамии, движимый желанием добиться большей аутентичности, где-то достал настоящих китайцев. Ну, по крайней мере, тайцы точно были самые, что ни на есть подлинные. В смысле, те, кто делает тайский массаж. Ну, просто очень популярный сервис, если судить по суете на крыльце соответствующего заведения, чей фасад с красными бумажными фонариками был хорошо виден в конце улицы. «Юта, ты решил провести инспекцию в центре народного массажа?» Стриженная интриганка-среднеклассница, моя официальная старшая жена, преувеличенно удивленно приподняла бровь. «О, муж наш, неужели тебе стало не хватать кровососущей прелестницы, что носит под сердцем хероя?» Тихо, но очень внушительно прорычала Ринка. По крайней мере, меня проняло. Младшую Канаме, конечно же, нет. По следам выявленных гипотетических перегибов в самостоятельном решении задач директоратом Ако Групп мы сегодня и устроили прогулку, то есть инспекцию. Несмотря на все мои уверения, Кузаки вся издергалась и перенервничала. Даже зеленый чай с жасмином и зверобоем помогал плохо. «Да расслабься уже!» Канаме не поленилась пододвинуться и приобнять подругу. Говорила она теперь серьезно. «Я в курсе, что массажная не наш объект. Юта же тебе сказал, что кроме последнего пункта вопросов изначально не было. Он и сам бы так вляпался, поступил». «Но решение это принимала я сама!» Девочка покачала головой и вновь приложилась к парящему стакану. Нет, я понимаю, что сам вопрос по финансовой поддержке стартапов, приехавших на ПМЖ в Такамию демонов, я даже не стал рассматривать. Все равно мало что в этом понимаю. Так что просто послал свой директорат к Катигаве. А паучиха, уточнив порядок суммы, просто отмахнулась, мол, сами решайте. А она на такую мелочь время тратить не собирается. Другой вопрос, как вообще вопросы инвестиций внезапно сосредоточились в руках моей соседки. «Мы рискуем суммой максимум полуторамесячной прибыли, знаешь ли». Сидзука даже оторвалась от задумчивой дегустации супа фо, чтобы высказать свое мнение. «И Юта тебе уже сказал, забей, ты все правильно сделала». Вообще, в ситуации, стоило бы обвинить Нура Рихёна. Уж не знаю, что он там наплел своим протеже, но помощь в обустройстве они попросить не постеснялись. И еще как не постеснялись. В тот момент у меня голова была забита в основном мыслями об обустройстве производства амулетов, Сидзука болталась со мной. Доверять меня Химаре в таком состоянии она просто побоялась. От самой кошки в клановых делах толку нет. Боевик есть боевик. И все вопросы оказались на плечах у Ю, Ринко и Хироя. Стриженная взвалила на себя тест на социальную адаптированность. Ненавязчиво опросить и понять, ху из ху, и можно ли его такого красивого селить в городе прямо сейчас. Ответить на эти вопросы после не слишком продолжительной беседы могла только Канаме и ее мать. Стандартное тестирование на гражданство еще не было отработано. Все-таки повезло мне. То, что такой человек учился в моей школе на класс выше, тот еще рояль. Хрен бы я без семейки Канамы даже половины того, что сделал, достиг. Но я отвлекся. Ю, как обычно, оказалась буквально засыпана кучей разнообразных мелких проблем. От проверки документов и до координации развертки сенсорной сети в городе. В итоге представителем Атамакава, который объясняет и отвечает на юридические вопросы, оказалась моя соседка кендаистка. К сожалению, целиком на отряд свалить эту задачу не получилось. Подарок от любителя выпить саке на чужой кухне был предоставлен лично мне. Мизучи права. Я ласково улыбнулся богине рек, и та, слегка покраснев, опять уткнулась в миску с супом. Такие вопросы решаются лично представителем клана. К сожалению, бухгалтера, специалиста по инвестициям в бизнес Саякаси, у нас нет. Думаю, скорее всего, ни у кого нет. Разве что, может, в Дзию. Так что я руководствовался тем же самым здравым смыслом, что и ты. Смотри, мастерская по обработке камня. Полезная вещь. Тем более нужна была только недвижимость. Инструменты мастера привезли с собой. Магазин, два кафе. Тоже все в тему. Тем более кормят хорошо, Сидзука гарантирует. Знаешь ли. Змея утвердительно повела немного непривычными, квадратными в сечении китайскими палочками. Детективное агентство? Да, тут вопрос, конечно. Но само по себе начинание полезное, особенно с учетом личности основателей. Почему, собственно, в Токио частные детективы есть, а у нас нет? Разнорабочих мы распределили и сами. Рекомендации от мамы Хироя для манагеров – тут все окей. Водители – тут я подмигнул заолевшие щеками Кузаки – тоже пристроены. Ну, я ж тебе обещал. Тем более собственная служба такси с водителями, способными на нечеловечески быструю реакцию, дорого стоит. Надеюсь, подарок понравился? Ринка кивнула и так забавно засмущалась. Ня! Недаром я повторяю этот вопрос уже раз в десятый. Разрыв шаблона, несмотря на всю закалку текущими проблемами, у меня получился на 5. Личная служба такси в подарок на Рождество любимой девушке. Что может быть романтичнее? Ах, ну да, машины все как одна красненькие. А Гехе, с другой стороны, досталась швейная мастерская ателье. Обещание выполнять надо. Тем более, когда работники сами в руки идут. Собственно, переживать нечего. Инвестиции не накроются из-за недостатка внимания к делу владельцев и партнеров по бизнесу. Вставила свои 5 йен Хироя. Все, кого прислал патрон Кагегакуры, приехали не просто потому, что что-то могут. Они приехали из-за уникальной возможности попасть в открытый социум вместо тесного мирка деревни. Неважно, скрытой или обычной человеческой. Можно сказать, что они тут ради общения. Об этом говорит хотя бы подбор заявленных профессий и желаемых мест работы. Ага, все бы ничего. Но кое-кому, видимо, не хватило приключений. Или все-таки денег. И они, пользуясь нашей поддержкой, еще и в карман Гакуда залезли, получив суду и место для раскрутки. В принципе, прибежище Гакуда, как я понимаю, ребятам Бакагасира нужно было для отмывания денег за левый алкоголь. Или чего-то в этом духе. По понятным причинам я не уточнял. Сами якудза занимались в основном охраной и сопровождением толстых клиентов, так что большую часть лавочек под крышей занимали обычные предприниматели, которым честно открыться была не судьба. Налоги, стартовый капитал, аренда и гражданство, как я подозреваю. В общем, то еще местечко получилось. А якаси-авантюристы сюда вписались как родные. Оба десятка. Зато город у озера получил еще одну достопримечательность. И сейчас местное население ее активно осваивало. Во всех смыслах. В принципе, пивная, ресторан, бар, линьяо у меня опасения не вызывало. Работал и подавал блюда аякаси-китаец, быстро, профессионально и узнаваемо. Не думаю, что у него возникнут трудности по деньгам. Смущал меня второй объект. Да-да, тот самый салон предсказаний через дорогу. А ведь его теперешняя хозяйка умудрилась развести Кузаки аж на беспроцентный кредит. Амакава-сама. Женщина в кимоно, накрашенная в традиционном японском стиле так, что прилагательное «оштукатуренное» воспринимается уже как констатация факта, а не как гипербола, вскочила и согнулась в глубоком поклоне. Блин, какая хорошая память на лица. Не иначе, как профессиональная. «Тамака-сан», — поклонился я в ответ. «Вот, зашел посмотреть, как вы устроились. Все нормально. Хватило ли вам средств, чтобы все устроить?» Спрашивать, не обижают ли вас местные, я не стал. Скорее уж наоборот. «Благодарю за вашу щедрость, господин», — пророчица еще раз поклонилась. «Я уже помогла услышать свою судьбу многим жаждущим, и количество их только растет со временем. Первый взнос будет внесен в срок, Амакава-сама». «Честно говоря, это последнее, о чем у меня болит голова. Мне больше интересно узнать о ваших возможностях». «Возможностях?» Женщина вдруг улыбнулась. «Ничего такого, чего не мог бы сделать любой человек, господин. Старая Тамака просто хорошо умеет читать, написанное на облаках, только и всего. В этом нет никакой магии, если вас интересует именно это, Амакава-сама. Судьба сама говорит с человеком, я лишь читаю ее знаки». «Вот как». Я невольно покосился на массивную, трехмерную ажурную конструкцию стационарного подавляющего амулета в углу под потолком. Собственно, гражданский кодекс Такамии не регулировал использование магии для себя, только подтверждал принятые ООН международные нормы. В принципе, не было запрета воздействовать при взаимном согласии и на других разумных или предметы в собственности у воздействующего. Единственным ограничением являлась прямая корректировка сознания. Но и тут пришлось прописать ситуацию с действием обстоятельств неодолимой силы, и по каждому случаю предполагалось расследование. По счастью, ничего подобного еще не было. Но я не обольщался. Просто чудо, что еще никто ни во что не влип. Или, что скорее, мы просто этого не засекли. Однако амулет в салоне вообще не регистрировал никакой магии, кроме паразитного излучения ауры хозяйки, разумеется. «Знаки судьбы», значит, читает. В принципе, в то, что я теперь знал о возможностях человеческого кикэй-генкай, такая возможность вписывалась очень хорошо. Но если учесть, что предсказатель – демон, шарлатан Аякаси – это что-то новенькое. Видимо, мое лицо было достаточно красноречивым. Хозяйка салона вдруг хмыкнула и, озорно подмигнув, ловко вытащила откуда-то из тумбочки толстую и потрепанную книгу перемен. «Лучше один раз показать, чем объяснять», пояснила она, доставая бамбуковые палочки с иероглифами. «Сможете сами убедиться. По крайней мере, сам Нурарихён-сама не брезговал зайти ко мне, пока я жила в Гакуре, не реже, чем раз в полгода».